Глава 9. Похоже, у главы отдела по связям с общественностью был обеденный перерыв, потому что в одной руке мисс Палмер держала сэндвич, а другой сжимала телефонную трубку. Она радостно мне улыбнулась и махнула сэндвичем в сторону яйцевидного кресла. Неожиданно все стало как раньше, до момента, когда Оскар Нельсон столь подчеркнуто оценил мои услуги всего лишь в 5 центов. Ленора закончила говорить, повесила трубку, свирепо куснула свой сэндвич, потом улыбнулась и невнятно пробормотала: «Привет, Рик!» «Привет, Ленора! Любопытно, что вы должны мне сказать, но готов подождать, пока вы расправитесь с этим сэндвичем. Можете не торопиться, найду чем развлечься, может быть, отращу бороду, кто знает!» Она судорожно проглотила кусок и обиженно посмотрела на меня. «Вы грубиян! Я просто ужасно голодна!» «Вам так очень идет», — уступил я. «Так какие же срочные новости у Оскара Нельсона?» «Они у меня на столе!» Ее пальцы погрузились в стопку бумаг. «Вот!» Какое-то мгновение Ленора рассматривала бумагу, потом пожала плечами и перевела взгляд на меня. «Конечно, при условии, если это имеет для вас какой-то смысл!» «Прочтите-ка», — предложил я. «Скажите Холману, что я решил принять его совет», — медленно прочла Ленора. «Следовательно, ценность его значительно возросла». «Это фраза, Рик, подчеркнута 3 или 4 раза. Я устраиваю встречу с Брюнхофом и Мартелем у меня дома сегодня вечером в 9:30, чтобы обсудить сделку. Необходимо присутствие Холмана как мера предосторожности. Отказов не принимать. Оплата гарантирована». Она положила листок на прежнее место. «Вот и все. Для вас это что-нибудь значит?» «Думаю, что да», — равнодушно проговорил я. «Спасибо, Ленора. Рада, что смогла быть вам полезной». Она изящно склонила голову. «Что нового, Рик?» «Для вас у меня свежие новости», — шепнул я ей таинственным тоном. «Большой тайный роман между Дженни Трент и Доном Талантом навсегда сдан в архив». «Неудивительно!» Ленора презрительно фыркнула. «Не далее, как 2 недели назад». Он поведал о своем новом романе с этой девицей, Дженни Трент. И вот, пожалуйста. Но этот роман должен по-прежнему оставаться большой тайной, потому что Дженни Трент — лучшая подруга его жены, — хихикнул я. Ну, конечно. Ленора цинично ухмыльнулась. Иначе это может испортить прекрасную дружбу. Разумеется. И еще кое-что, пока не забыл. Я должен извиниться перед вами за прошлый вечер. Не стоит, Рик. Синие глаза Ленуры засветились дружелюбием. «Вы пытались дать мне хороший совет, по крайней мере, так вам казалось». «Я не понял тогда, что вы сами себе уже дали такой же совет и приняли его». Ленура погладила левой рукой свои короткие, остриженные светлые волосы и непонимающе посмотрела на меня. «Что-то не улавливаю ваши мысли». «Главное, что я хотел сказать вчера вечером, это о постоянном желании Нельсона уничтожать людей. Он пытается сделать то же самое с вами, но вы должны сопротивляться. Не знал тогда, что вы уже сопротивляетесь. Поздравляю!» «Сожалею, Рик!» Ленора неопределенно улыбнулась. «Но я все еще не понимаю!» «Мне казалось, что Тина был виновником утечки внутренней информации», — пояснил я. «Но по пути в город я вдруг подумал, что он побежал бы к Мартелю, а не к Брюнхофу. Предупредить Амальди не было проблемой. Достаточно было отправить ему анонимную телеграмму. Другое дело, Моника Хейс. Тут сложнее». «Рик!» В голосе Леноры зазвенела убежденность в собственной правоте и непогрешимости. «Вы сошли с ума!» «Вы работали на Сэма Брюнхофа задолго до того, как Нельсон, разорвав с ним и с Мартелем, учредил собственную компанию», — сказал я. «Клянусь, он был очень доволен, когда вы рассказали ему, что Талант и Руссо укрылись в горах. Это он объяснил вам, что лучший способ сообщить мстительной Монике Хейс о них — рассказать все Дженни Трент. Ведь Дженни не только лучшая подруга Моники, но и тайная любовница Дона Таланта. Это была действительно хитрая идея, Ленора. Еще и потому, что она отлично прикрывала вас. Сэм Брюнхоф не стал бы, конечно, отказываться от возможности и дальше получать от вас бесценную информацию. И, разумеется, не выдал бы вас». Пока все это мною произносилось, прекрасное овальное лицо Леноры приобрело нездоровый землистый оттенок. Она смотрела на меня, как загипнотизированный кролик на удава. «Раньше я не понимал, почему вы не позвонили мне в тот вечер, когда Нельсон приказал вам это сделать. Отложили звонок до утра. Потом догадался. Просто вы не хотели, чтобы я попал туда раньше Моники». «Мне жаль», — прошептала она. «Но я по-прежнему не понимаю, о чем вы говорите». «Ладно, Ленора», — заключил я раздраженно. «Я не собираюсь все это рассказывать Нельсону. Ваш маленький секрет останется со мной». «Нельсон знает». В ее глазах появилось отчаяние. «Уверена в этом, хотя он ничего не говорил на эту тему, но все равно убеждена, знает, вне всякого сомнения. Помните, как он кричал в доме таланта?» Ее лицо исказилось от сдерживаемого рыдания. «Вы не становитесь моложе. А потом еще высказал эту очаровательную мысль о психических отклонениях старой девы и о сексуальных фантазиях». «Помню. Я стала его любовницей еще в первый год нашей жизни в Европе», призналась она с какой-то мечтательной гордостью в голосе. «А вернувшись, мы вместе переехали в тот дом в Палисаде. Но когда я привезла таланта на санаторной машине и потом заехала сюда, в офис, чтобы забрать кое-что, то обнаружила, что все мои вещи, одежда, драгоценности, книги, чемоданы, одним словом, все свалено в кучу у моего стола. На столе лежала записка, в которой говорилось, что все замки в доме заменены, и если я когда-нибудь посмею хоть словом заикнуться ему об этом, то буду выброшена с работы так же, как из его постели». «Жестоко», — оценил я поступок Нельсона. «И все-таки разорвать отношения, которые длились 3 года, вот так одним ударом, это неожиданно даже для него, не так ли?» Губы Леноры горестно искривились. «К этому все шло давно. С того дня, когда он встретил Джина Амальди и Карола Руссо. Я наблюдала за его лицом, когда он разговаривал с итальянкой, и поняла: выбросить меня из своей жизни для Оскара то же самое, что просто провести домашнюю уборку. Он освободил место для новой квартирантки. Только не думаю, что она когда-нибудь его займет». «Из-за Амальди?» «Возможно», — ответила она напряженно. «Но прежде всего дело в самой девице. Карола не выносит Оскара Нельсона. Это видно по глазам итальянки, когда он входит в поле ее зрения. Думаю, она даже могла бы покончить с собой, если бы он оказался для нее единственным вариантом». В светящихся глазах Леноры мелькнула смутная надежда. «Или, вполне вероятно, сама бы его убила». Вечером я надел на пояс кобуру с кольтом 38-го калибра. По-моему, единственной причиной, по которой Нельсон потребовал моего присутствия при его сделке с бывшими компаньонами, была его забота о дополнительной охране для Карола Руссо. На тот случай, если Брюнхоф и Мартель попытаются что-нибудь затеять. Дом сиял огнями, когда я подъехал к нему в начале 9-го. Даже бассейн был залит светом, словно намечался какой-то большой праздник. А может, хозяин немного нервничал и считал, что свет не позволит никому подкрасться незамеченным. Только этим можно было объяснить столь необычную освещенность пространства примерно на 20 футов во все стороны от дома. А дальше, за этими пределами, стояла непроглядная тьма, в которой могла спрятаться хоть целая армия, зная наверняка, что разглядеть ее невозможно. Как всегда, дверь мне открыл Тино и заявил, что я приехал рано. Причем произнес это таким тоном, которым разговаривают с нежелательными и докучливыми визитерами. «Где все?» — спросил я его. «На задней террасе». Он неопределенно указал куда-то в глубину дома. «Там. Но все серебро пересчитано». «В таком случае займусь ювелирными изделиями и сейфом», — пообещал я. «Если, конечно, после вас осталось хоть что-нибудь ценное. Просто не могу дождаться момента, когда здесь появится Лу Мартель, а вы продолжите свои шуточки». Темные глаза Тино злобно смотрели на меня. «Лу — парень с крутым характером, Холман. Он оторвет вам голову так быстро, что вы даже не успеете сообразить, что произошло, пока ваш подбородок не ударится о землю». «А я-то думал, Мартель собирается приехать сюда поговорить с Нельсоном. Но не стану спорить, если вы считаете, что он желает встретиться со мною. Ведь вы, Тино, связаны с Лу проводом, и у вас всегда есть возможность поболтать с ним о старых временах, когда возникнет такое желание, правильно?» «Попробуйте сказать это при Нельсоне», — прошепил он, — «и я вырежу ваше сердце». «Как-то неожиданно вы потеряли то очаровательно хрупкое чувство юмора, которое проявляли однажды Тино», — произнес я с сожалением. «Почему бы вам не пойти поискать его, пока я буду искать дорогу на террасу?» Всякими замысловатыми переходами мне удалось пройти через дом и возникнуть на задней террасе. Оскар Нельсон отделился от небольшой группы людей, стоящей на краю бассейна и, видимо, восхищавшейся его иллюминацией, и направился ко мне. «Вы рано, Рик!» «Знаю», — буркнул я. Тина сказал мне это, когда открыл входную дверь. «Это хорошо. Мы можем поговорить до приезда Брюнхофа и Мартеля. Знаете, почему я хотел, чтобы вы были здесь сегодня вечером?» «Для дополнительной охраны Королы, на случай, если они что-нибудь затеют». «Примерно так», — кивнул Нельсон. «Хочу, чтобы Тина был в доме все время, пока мы будем совещаться. Иначе Лу может протащить своих людей, пока я буду увлеченно обговаривать проценты. Тина знает дом как свои пять пальцев, а также знает большинство уловок, которые Лу может попытаться применить. Так что вы здесь только для одной цели, Рик — охранять Королу и ни на секунду не выпускать ее из виду. Я уже сообщил остальным, для чего вы здесь, и попросил, чтобы все вы остались на одной террасе, пока моя встреча с этими двоими не закончится. Ну вот, вроде бы сказал вам все». «Что заставило вас передумать и принять мой совет?» «Логика отрицания». Нельсон тихо хихикнул. «Я упомянул в той записке, которую оставил у Ленор, что цена поднялась». «Упомянули, теперь заплатите целых 20 центов». «Думаю, вы будете полностью удовлетворены, Рик, когда все закончится, и вы увидите мой чек», — непринужденно сказал он. «Может, пойдем к остальным?» Нельсон посмотрел на часы. «Теперь только четверть десятого. Они не появятся раньше, потому что не захотят показаться чересчур взволнованными». «А на самом деле, когда я позвонил Сэму и предложил встретиться, чтобы обсудить сделку, то отчетливо слышал, как бьется его сердце на другом конце провода». Он снова хихикнул. «Но все это мы с вами увидим чуть позже». У бассейна стояли три человека. Третьей была Ленора Палмер. Она выглядела очень элегантно и чувствовала себя совершенно свободно, оживленно разговаривая с Джина Амальди. Королла Руссо, между тем, уставилась на воду с выражением полнейшей скуки на лице. «Ну, вот и мы», — объявил Нельсон своим прекрасным басом. «Вы, конечно, со всеми знакомы, Рик. Позвольте, принесу вам что-нибудь выпить». «Отлично», — отозвался я на его предложение. И он отошел, жужжа что-то себе под нос. «Привет, Рик», — весело сказала Ленора. На ней было платье из дорогой парчи, блестевшей и переливавшейся в ярком свете. Высокие воротники, узкий покрой подчеркивали все преимущества ее фигуры. Нельзя было не заметить длину стройных ног, полные груди и тонкую талию. Бриллиантовые сережки сверкали каждый раз, когда Ленора поворачивала голову. Короткие светлые волосы каким-то образом придавали почти надменный, аристократический вид ее прекрасному овальному лицу. В сравнении с ней Королла Руссо, одетая в простое черное платье, казалось, должна была остаться незаметной. Но миниатюрная женщина, похожая на рыжеголового беспризорного ребенка, с полными чувственными губами, надутыми словно в обиде, с неожиданно большой грудью над прямой линией платья, привлекала внимание и властно удерживала его без всяких усилий. Амальди, воспользовавшись короткой передышкой в болтовне Леноры, посмотрел в мою сторону, кивнул мне и что-то сказал Короле по-итальянски. Она равнодушно пожала плечами, однако повернула голову ко мне. «Папа Джина хочет знать, почему сумасшедший так быстро вернулся?» «Разве Нельсон не объяснил, почему?» — удивился я. «Он объяснил, но папа Джина не слушал. Ваш последний залп сегодня утром заставил его навсегда повернуться спиной к английскому языку». Нельсон подошел и подал мне рюмку. «Осталось 5 минут!» Его мягкие синие глаза смотрели прямо на Ленору. В ее взгляде, который она тут же отвела в сторону, мелькнул панический страх. «Определенно, ты сегодня выглядишь блестяще, Ленора!» — непринужденно произнес Нельсон. Веселая жизнь незамужней девушки, очевидно, тебя устраивает. Имела возможность осмотреть дом. В твоей комнате перекрашивают стены, и она станет намного ярче, по-юному веселой, когда работа будет закончена. В прежнем виде она действовала на меня так угнетающе, что я всегда думал, у нее вид женщины средних лет. А ты? Ленора нервно закусила нижнюю губу, потом покачала головой. Видимо, не могла ручаться за себя, свое благоразумие, и предпочла промолчать. «Мне нравятся женщины средних лет», — неожиданно высказался Амальди. Выбросил вперед массивные руки, затем медленно сжал пальцы. «Славные, пухлые ягодицы», — продолжил мечтательно. «Большой мягкий живот, на который можно положить голову. Нет девственных воплей после каждого маленького щипка, верно?» «Женщина средних лет скорее сама ущипнет вас!» Амальди остановился с поднятыми руками и блаженной улыбкой на лице. Но вскоре все поняли, что на этом он завершил свой монолог. «Ну, это провокационная мысль!» — добродушно сказал тогда Нельсон. «А как вы думаете, Ленора? Признавайтесь, вы щиплетесь!» Ленора делала отчаянные усилия, чтобы улыбнуться, но трясущиеся губы не слушались. «Ну ладно!» В голосе Нельсона прозвучало умиление собственной кротостью и долготерпением. «Полагаю, девушки всех возрастов хотят сохранить свои секреты. А вы, Королла?» Она задумчиво смотрела на бассейн, отвернувшись от Нельсона, пока он говорил. Прошли долгие 5 секунд. Мне даже показалось, что итальянка совсем не собирается ему отвечать. Когда коротенькое словечко вдруг сорвалось с ее губ. Вернее, взорвалось у ее губ. Ее глаза по-прежнему изучали бассейн. Остальным же была предоставлена возможность собирать осколки разбитой беседы, если им этого захочется.